4. Я соврал Китси. Не было у меня никаких дел. Возле Барнис, на углу 5-й, мы с ней расцеловались, и она пошла обратно в Тиффани, чтобы взглянуть на хрусталь. До хрусталя мы с ней даже не добрались. А я поспешил на 6-ю линию. Но вместо того, чтобы смешаться с толпой покупателей, которые рекой стекали вниз по ступенькам, я, опустошенный, потерянный, усталый, больной, остановился и заглянул в грязное окошко бара-подземка, что напротив погрузочной эстакады Блумингдейла. Ну, не дать не взять, временная петля прямо из потерянного уикенда. С запойных отцовских времен даже не переменился. Снаружи нуарный киношный неон. Внутри все те же засаленные грязные стены, липкие столики, битая плитка на полу, вонь клорокса и изнуренный бармен с тряпкой через плечо наливает выпить одинокому красноглазику у стойки. Я вспомнил, как мы с мамой однажды потеряли отца в Блумингсдейле, и как она, для меня это тогда было загадкой, отчего-то знал, что он найдется, если выйти из магазина, перейти улицу и зайти сюда, где отец накачивался стопками по $4 вместе с хрипатым старым дальнобойщиком и бездомного вида стариканом в бандане. Я ждал ее в дверях, оглушенный вонью прокисшего пива, завороженный тайной, темной теплотой этого места, посверкиванием, как из сумеречной зоны, музыкального проигрывателя, перемигиванием в темноте игрового автомата со стрелялкой «Охотник на оленей». «Фух, пахнет старостью и отчаянием». Мама вышла из бара с пакетами в руках, ухватила меня за руку, криво усмехнулась, сморщила нос. Дозу Джонни Уокер Блэк за папочку. Может, даже две. А почему бы и нет? Казалось, что в темных глубинах бара тепло, все так по-свойски. Сентиментальное алкогольное биополе, где на миг забываешь, кто ты такой и как тут оказался. Но в самый последний момент я уже стоял в дверях. Бармен на меня поглядел, а я развернулся и ушел. Лексингтон-авеню. Влажноватый ветер. Вечер выдался гнетущим, промозглым. Я прошагал мимо остановки на 51-й улице, потом мимо остановки на 42-й и шел дальше, не останавливаясь, чтобы развеяться. Пепельно-белесые многоэтажки. Толпы народу на улицах сверкают в вышине на балконах пентхаусов, украшенные гирляндами елки, доносятся из магазинов благодушные рождественские песенки. Я петлял в толчее, и вдруг странное ощущение, что я уже умер, что передвигаюсь в тротуарной серости шире улицы, шире самого города, и душа моя отлепилась от тела, и ее, вместе с другими душами, несет куда-то в тумане между прошлым и настоящим. Красный, зеленый, проплывают у меня перед глазами отдельные пешеходы, до странного обособлены, одиноки. Подсоединены к наушникам пустые лица, глаза смотрят строго перед собой, губы шевелятся безмолвно. Притуплен, прикручен городской шум, под давящим гранитным небом, которое глушит улицы. Мусор, газеты, бетон и изморозь, увесистый булыжник грязной зимней серости. Я думал, раз уж я такой молодец и не пошел в бар, может, в кино схожу? Может, кинозальное уединение поставит меня на ноги? Какой-нибудь полупустой послеобеденный сеанс фильма, который вот-вот выйдет из проката? Но когда я, голова кружится, в носу похлюпывает, добрался до кинотеатра на пересечении 2-й и 32-й, французский фильм про полицейских уже начался, и тот триллер, где одного мужика с другим перепутали, тоже. Оставались только рождественские киношки и невыносимые романтические комедии. На плакатах всклокоченные невесты, дерущиеся подружки невесты, а задачный папаша в красном колпаке держит двух орущих младенцев. Поток такси начал редеть. Начало темнеть, высоко над тротуарами зажигался свет в одиноких конторах и многоэтажках. Я развернулся и побрел дальше, в сторону Южного Манхэттена, не очень-то отдавая себе отчет, куда я иду и зачем. Пока я так шел, у меня возникло вдруг до странного притягательное ощущение, будто я себя разматываю, расшиваю нитка за ниткой, Перехожу 32-ю улицу, а от меня отваливаются лоскуты и отрепья. Плывут себе за пешеходами в час пик, перекатываются из одного мига в другой. Еще квартал в 10-12, другой кинотеатр, но та же история. Фильм про ЦРУшников уже начался, и собравший хорошие отзывы «Байопик» про известную актрису 40-х тоже. До французского фильма про полицейских еще полтора часа, и если только я не хотел посмотреть кино про психопатов или слезовыжимательную семейную драму, а я не хотел. Оставались опять одни невесты, мальчишники, красные колпаки и Пиксар. Когда я добрался до кинозала на 17-й улице, то даже не стал притормаживать возле кассы, сразу пошел дальше. Каким-то загадочным образом, пока я шел через Юнион Сквер, пока несся в ни с того ни с сего подрубивший меня вихре черноты, я вдруг придумал, что надо позвонить Джерому. От одной мысли меня охватил радостный экстаз, святое опрощение. Сможет ли он так быстро подкатить колес? Не придется ли вместо них брать старую добрую травку? Да и какая разница? Я не употреблял уже довольно давно. Но вдруг от чего-то вечернее соскальзывание в несознанку дома у Хобби, у себя в спальне, вдруг показалось мне совершенно логичной реакцией на все эти праздничные огоньки, праздничные толпы, зловещие похоронные нотки неумолчного перезвона рождественских колокольчиков, конфетно-розовый блокнот Китси с Кейтс Пейпери с колонками «Подружки-невесты», «Гости», «Рассадка», «Цветы», «Организаторы», «Список дел», «Банкет». Быстро отскочив назад, загорелся красный, я чуть было не выскочил под машину. Я поскользнулся и чуть не упал. Что толку было думать о том, какой бесконтрольный ужас вызывала у меня шумная многолюдная свадьба? Закрытые пространства, клаустрофобия, резкие движения, повсюду корм для фобий. В подземке, кстати, я чувствовал себя не так плохо. Скорее, в переполненных зданиях вечно боялся, что что-то случится. Пыхнет дымом, кто-нибудь промчится, обегая толпу. Я даже в кинозале не мог находиться, если там было больше 15 человек. Сразу разворачивался и пропадай билет. Но, как нарочно, эта гигантская, трещавшая по швам церковная церемония окружала меня, будто флешмоб. Ладно, закинусь парой таблеток Ксанакса, попотею, пока все не закончится. И вот еще что. Я надеялся, что весь этот нарастающий социальный ураган, который вертел меня как морской шквал лодочку, после свадьбы поутихнет, потому что на самом-то деле я только и хотел, что вернуться в те золотые летние денечки, когда мы с Китси были только вдвоем. Вдвоем ужинали, смотрели кино, лежа в кровати. Меня уже вымотали бесконечные приглашения и сборища, мельтешащий водоворот ее друзей, многолюдные вечера, лихорадочные выходные, которые я выносил, крепко зажмурившись, напрягаясь из последних сил. Линси... Ой, нет, Лолли... Сори. А ты... Фрида? Привет, Фрида. И... Треф? А, Трейф. Рад знакомству. Я вежливо стоял возле их деревенских столов под старину и надирался в клинч, пока они трещали про свои загородные дома, управляющие компании, выбор школ и спортивные тренировки. «Да-да, от груди отлучили без проблем. А вот с дневным сном у нас теперь все переигралось. Старшенький вот-вот пойдет в ясли». «Да чего же красиво в Коннектикуте осенью?» «А да, разумеется, мы с девочками туда выбираемся раз в год, но, знаешь, мы вот с парнями туда два раза в год ездим, в Вейл, на Карибы. В прошлом году ездили в Шотландию рыбачить на мушку». «А мы тут наткнулись на потрясающее поле для гольфа». «Ай да, Тео, ты же в гольф не играешь. И не катаешься на лыжах, и под парусом тоже не ходишь, верно?» «Увы, нет». И такое групповое у них было мышление. Шуточки для своих, пересмешки, все толпятся вокруг айфонов, смотрят отпускное видео. Что и представить было нельзя, как кто-нибудь из них идет один в кино или обедает в одиночестве. Из-за этой вот компанейской комитетности, особенно среди мужчин, мне иногда казалось, будто я сижу на собеседовании. А беременные? «Смотри, Тео, какой сладкий, да?» Китси неожиданно сует мне под нос подругиного младенчика, а я с искренним ужасом отпрыгиваю от него, как от зажженной спички. «Ну, знаешь, нам-то, мужикам, бывает, надо пообвыкнуться», — самодовольно заметил Рейс Голдфарб, увидев, что я не в своей тарелке. Повысив голос, чтобы переорать возню и вой младенцев в охраняемом няньками уголке гостиной. «Ну вот что я тебе скажу, Тео. Когда ты впервые берешь на руки своего малыша...» Он похлопал беременную жену по животу. «Сердце у тебя немножко рвется. Помню, когда я впервые увидел малютку Блейна...» Лицо вымазано чем-то липким, тупо тычется из угла в угол. «И заглянул в его голубые глазищи, в эти чистые голубые глазки. Я как заново родился. Я влюбился. Я такой: привет, дружище, ты мне откроешь столько всего нового. И слушай, первая его улыбка, и я растекся в сопли. Да мы все растеклись, правда, Лорен?» «Ясно», — вежливо ответил я, пошел на кухню и от души плесканул себе водки. Отца от беременных тоже до смерти тошнило. Его, кстати, однажды уволили с работы за очередное неуместное замечание на этот счет. Шуточки про свиноматок в офисе как-то не пошли. И какое там всеобщее растекание в сопли. Он не переносил ни детей, ни младенцев, не говоря уже о счастливых семейных сценах. Когда женщины с дебильными улыбками начинали наглаживать животы, а мужики прижимали к груди детишек, он выскакивал покурить или, особенно если оказывался на школьном празднике или детской вечеринке, мрачно забивался в угол и торчал там с таким видом, будто наркотики толкать собирался. Похоже, я это от него унаследовал. И как знать, может, от деда Деккера. Это грохочущее в крови омерзение перед необходимостью размножиться. Казалось, что у меня это врожденное, встроенное, генетическое. Продремать всю ночь с темным блаженством в горле. Нет, Хобби, спасибо, я уже поел. Я, наверное, сразу залягу с книжкой. О чем они только говорят, даже мужчины. Стоило только вспомнить про тот вечер у Голдфарбов, и мне захотелось нализаться так, чтобы на ноги встать было нельзя. Я дошел до Astor Place. Гудят африканские барабаны, припираются пьянчушки, валят клубы ароматного дыма от лотков уличных торговцев. И почувствовал, что настроение улучшается. Похоже, пришел конец моему терпению. Радужная какая мысль. Так, 1-2 таблетки в неделю, только чтобы вытерпеть весь от общения. И то, только в самом-самом крайнем случае. Вместо таблеток я повадился напиваться, но в моем случае это не работало. На пятах я расслаблялся, становился терпимее, мог что угодно вытерпеть, мог в самых невыносимых условиях стоять часами с любезным видом, выслушивать какую угодно протухлую, утомительную и тупую хрень, не испытывая желания выйти на улицу и пустить себе пулю в лоб. Но я уже давно не звонил Джерому, и когда, укрывшись в дверном проеме магазина, торговавшего коньками, я набрал его номер, звонок сразу ушел на голосовую почту. Роботообразное сообщение, совсем не похожее на его голос. «Он что, сменил номер?» — заволновался я после второй попытки. «Народ вроде Джерома, с Джеком, который был до него, так и случилось, кстати, мог слиться внезапно, даже если ты у них постоянный клиент». Не знаю, что делать, я зашагал по Сент-Марк в сторону Томпкинс-сквер. Работаем круглосуточным. Лицам, не достигшим 21 года, вход воспрещен. В южном Манхэттене, где не давили со всех сторон небоскребы, ветер кусал сильнее, но зато и небо было пошире, дышалось полегче. Накачанные мужики выгуливают парочку питбулей. Идут зататуированные тёлочки в платьицах-карандашах а-ля Бетти Пейдж. Бомжи... Разлохмаченные штанины, зубы через один, как у хэллоуинской тыквы, замотанные скотчем ботинки. Перед магазинами — вертушки с солнечными очками, браслетами с черепами, разноцветными трансвеститскими париками. Тут где-то точно есть точка. Может, даже не одна, только я не знал, где именно. Так послушать, выходит, будто парни с Уолл-стрит без проблем отовариваются на улице. Но... сам я не знал, куда пойти и к кому обратиться. Да и потом, ну кто мне продаст? Чужаку в роговых очочках с мажорной стрижкой, который одевался, чтобы идти выбирать свадебную посуду с Китси. Беспокойное сердце. Мания таинственности. Эти люди понимали, как и я, задорки души. Шепоты тени, деньги тайком передать, пароли, коды, тайные сущности, подпольные радости, которые делали жизнь менее заурядной, такой, чтобы ее стоило прожить. Джером, я притормозил на тротуаре возле дешевого суши-бара, чтобы собраться с мыслями. Джером рассказывал мне про какой-то бар с красным навесом, где-то в районе Сен-Марк, на авеню А, что ли. Якобы барменша там толкала постоянным клиентам из-под прилавка, если те готовы были платить вдвое за то, что не берут товар на улицу. Джером ей вечно подвозил. Ее звали... вспомнил. Катрина. Но тут, похоже, бар за каждой дверью. Я прошел по А, потом по первой, нырнул в первый попавшийся бар с приблизительно красным навесом, цвета желчного загара, но мог быть и красным когда-то, и спросил. «Катрина здесь работает?» «Не-а», — отозвалась огненно-рыжая деваха за стойкой. Она наливала пиво и даже не глянула в мою сторону. Старушки с магазинными тележками спят, уткнувшись в свои узлы. В витринах переливающиеся Мадонны и фигурки со дня мертвецов. Взмывают беззвучно серые стайки голубей. «Ты ведь об этом думаешь, ты ведь об этом думаешь», — прошептал кто-то тихонько мне на ухо. Я обернулся и увидел смачного чернокожего крепыша с широкой улыбкой и золотым зубом, который вручил мне визитку «Тату, пирсинг, боди-арт». Я рассмеялся. Он тоже, густым, тельным хохотом. Обоим шутка показалась смешной. Сунул карточку в карман и вышел. И тотчас же пожалел, что не спросил его, где искать то, что мне надо было. Даже если бы он мне и не сказал, по нему было похоже, что знает. Пирсинг, акупунктурный массаж ног, золото, серебро, покупка-продажа. Куча болезненно бледных подростков, а дальше по улице сама по себе. Изможденная девчонка в дредах с грязным щенком и картонкой, до того затертой, что я не мог разобрать надпись на ней. Я виновато полез за деньгами. Китси подарила мне слишком тугой зажим для банкнот. Я никак не мог вытащить купюру. Копался в кармане и чувствовал, как на меня все смотрят. А потом... «Хи!» — вскрикнул я, отшатнувшись, когда пес зарычал и кинулся на меня, щелкнув зубами, вцепившись игольчатыми зубками мне в штанину. Все хохотали. Подростки, уличный торговец, повариха с волосами под сеточкой, которая сидела на ступеньках и болтала по мобильному. Я высвободил ногу. Хохот еще громче. Отвернулся и, чтобы оправиться от испуга, нырнул в ближайший бар, навес черный с красными буквами, и спросил бармена. «Катрина здесь работает?» Он перестал вытирать стакан. «Катрина?» «Я друг Джерома». «Катрина? Не Катя, то есть?» Мужики у барной стойки явно из Восточной Европы. Все как один смолкли. «Ну, может и...» «Какая у нее фамилия?» «А?» Мужик в кожаной куртке пригнул голову, повернулся ко мне всем телом и уставился на меня взглядом белой лугыши. Бармен так и сверлил меня глазами. «Девушка эта, тебе чего от нее надо?» «Ну, вообще я...» «Волосы какие? Цвет?» «Блондинка? Или нет?» На его лице было ясно написано, что меня вот-вот вышвырнут из бара или хуже того. Я углядел за стойкой укороченную бейсбольную биту. «Я, похоже, ошибся. Забей». Я уже вышел из бара и отошел от него довольно далеко, как вдруг позади раздался вопль. «Поттер!» Я застыл на месте. Услышал, как он крикнул снова. Потом, не веря своим ушам, обернулся. И пока я так стоял, не в силах поверить тому, что случилось, а люди обтекали нас с обеих сторон, он, хохоча, рванул ко мне и заключил в объятия. «Борис!» Черные брови домиком, веселые черные глаза. Он стал выше, лицо исхудало, длинное черное пальто, старинный шрам над глазом и парочка новых. «Ого!» «Сам ты ого!» Он ухватил меня руками за плечи и отодвинул. «Ха! Ну ты только посмотри! Сколько лет, да?» «Я... я так обомлел, что и говорить не мог. «Ты что здесь делаешь?» «И я должен спросить». Он сделал шаг назад, чтобы окинуть меня взглядом, потом обвел рукой улицу, будто она была его. «Что ты здесь делаешь? Чем обязан такому сюрпризу?» «Ты о чем?» «Но я заходил тут на днях к тебе в магазин». Он откинул волосы с глаз. «Хотел повидаться». «Так это ты был?» «А кто еще? Как ты узнал, где меня искать?» «Я...» Я ошеломленно покачал головой. «Ты не меня искал?» Он удивленно отшатнулся. «Нет? Ты случайно тут? Как корабли во тьме! Невероятно! А чего лицо такое белое?» «Что?» «Видок у тебя жуткий!» «Да пошел ты в жопу!» «Эх!» — сказал он, обхватив меня рукой за шею. «Поттер, Поттер! И темные круги!» Он провел пальцем под глазом. «А костюмчик ничего. И слушай...» Он отпустил меня, чиркнул сложенными щепотью пальцами мне по виску. «Очки-то те же. Так и не поменял, что ли?» Я только и мог что головой качать. «Что?» — он протянул ко мне руки. «Не злишься на меня за то, что я рад тебя видеть?» Я рассмеялся. Я не знал, с чего начать. «Почему ты номера своего не оставил?» — спросил я. «Так ты на меня не злишься? Не возненавидел до гроба?» Он не улыбался, но с радостным изумлением покусывал нижнюю губу. «Ты не...» — он дернул головой в сторону улицы. «Не хочешь мне морду набить? Ничего такого, не?» «Привет», — сказала стройная женщина с остальными глазами. Черные джинсы, узкие бедра, которые вдруг скользнули сбоку к Борису так, что я подумал, наверное, жена или подружка. «Знаменитый Поттер», — сказала она, протянув мне длинные белые пальцы, да костяшек, унизанные серебром. «Приятно познакомиться. Столько о вас слышала». Она была чуть повыше Бориса. Волосы длинные, мягкие, длинные, как у питона, тело элегантно затянуто в черное. «Я Мириам». «Мириам, привет. Я Тео на самом деле». «Я знаю». Рука у нее была холодной. Я заметил татуировку на внутренней стороне запястья, синюю пентаграмму. «Но он про тебя говорит, Поттер». «Про меня? Вот как? И что он говорит?» Меня 100 лет никто не называл Поттером. Но от ее мягкого голоса в памяти вдруг всплыло позабытое слово из тех старых книжек. «Язык темных магов и змей». «Парсол Танг». Борис, который до того приобнимал меня за плечи, сразу же отодвинулся от меня, стоило ей подойти, будто по сигналу. Они обменялись взглядом, смысл которого я признал сразу, после нашего-то воровства по супермаркетам, когда мы без единого слова могли сказать «пошли» или «вон он идет». И Борис, заметно разволновавшись, запустил руки в волосы и пристально на меня взглянул. «Ты тут еще будешь?» «Где буду?» «На районе». «Могу». «Я хочу...» Он остановился, нахмурил лоб, посмотрел через мое плечо на улицу. «Я хочу с тобой поговорить, но сейчас...» Он явно волновался. «Не лучшее время. Давай через час». Мириам глянула на меня, сказала что-то по-украински. Короткий разговор. Потом Мириам удивительно интимным жестом ухватила меня под руку и повела вниз по улице. «Вон там», — показала она пальцем. «Иди в ту сторону, квартала 4 или 5. Там бар в конце 2-й, старое польское местечко. Он встретит».